куда же ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Всем здравия! В эфире виртуальная студия Народного славянского радио. С вами программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. Со мной сегодня на связи беседуют на тему преображения человека Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Елена, здравия всем! И Олег Даргор, кудесник северных шаманских традиций. Здравия тебе, Олег. Доброго здравия, друзья. Как я уже сказала, тема нашего сегодняшнего эфира – преображение человека. Что же сегодня волнует человека? Сегодня, как мы все знаем, весь мир говорит только о коронавирусе. Это целая лавина информации, и вся она преимущественно направлена на страхи и выживание. Но кто вот нам скажет, зачем вообще все это нужно? Для чего человеку вот этот вот вирус, о котором сегодня все говорят и который всех сегодня посадил дома? Может быть, ему надо быть благодарным нам? Может, он спасает человечество? А может быть, он вообще нас спасает от мировой войны, да, от ее угрозы. Вот. Либо все-таки он спасает нас от какой-то деградации человечества. И люди своими действиями, они, в принципе, сами создают свое будущее. И то, как человек воспринимает сегодня события, то порождает его привязанности. И это приводит его либо к страху и выживанию вокруг вот какой-то драмы, вокруг трагедии или, вот, допустим, сегодняшней борьбы, болезни, либо это приводит его к ответственности за свою жизнь и построению ее именно в радости и любви. И в этом мире у людей нет врага сильнее, чем страх, как мы знаем. И страх наполняет ум человека, и он становится беспокойным, и у него в уме различные противоречия, как сейчас видно из всех постов, и человек теряет способность мыслить. Его ум и душа, они не в гармонии, и из-за страха он, в общем-то, теряет даже радость жизни. И что же вот стоит за сегодняшней вот такой вот паникой, страхом, суетой, там, беспокойством? Вот чего мы не видим за этим своим зрением? Только ли к болезням ведет вирус человека? А вот что на самом деле с ним, то есть что на самом деле вирус с нами может делать? Такой вот вопрос. Может быть, нам стоит говорить не о вирусе, а больше о человеке? Может быть, вот пора наконец-то нам заглянуть внутрь самого себя, каждому, и больше думать не о том, как от вируса защищаться, а подумать, вот как с его помощью человек должен преобразиться. Вот такой вот глобальный вопрос у нас сегодня в передаче. И что вот сегодня все-таки главное, Виктор? К тебе обращаюсь первому. Тема, конечно, которая на сегодняшний день очень остро стоит, тема выживаемости. Это не просто тема вируса, коронавируса, или как бы мы его ни назвали, их было много разных. Этот вирус имеет особенность. Во-первых, скорость его распространения, а точнее ажиотажа вокруг его распространения, и информационная поддержка и подпитка его распространения мировыми СМИ во всех странах, и участие в этом глобальном процессе практически всех стран мира. И это его выделяет с этой стороны, первое. Второе. Очень важно осознать, что мы фактически на сегодняшний день стоим на пороге очень больших изменений, которые произойдут с каждым из нас в ближайшее время. Что это за изменения? Первое самое главное изменение – это то, что этот вирус, как бы мы к нему ни относились, все равно нас меняет, трансформирует не только наше сознание, но трансформирует наши отношения ко всему, ко всей нашей жизни. Начиная с себя, со своих близких, друзей, работы, отношения ко всему, что нас окружает, к деньгам, к материальному миру и ко всем вопросам, на которые мы раньше, ну, как-то относились совершенно по-другому. У нас был главный вопрос, как бы выжить, как бы нам не умереть с голоду, где взять деньги, как нам больше заработать и так далее, и так далее. И сейчас, в связи с этим вирусом, когда фактически на повестке дня стоит вопрос, жить или не жить? И он не меньше и не больше. Он стоит именно так, перед всеми, кстати. И мы замечаем, как, например, происходят события, как активируются определенные вещи, как вдруг проявляются люди, которые им заболели, и люди, которые не справились и ушли уже, и те, которые остались, но выжили, и как они поменялись, и поменялось их отношение ко всему. И здесь очень интересный момент, еще один, что 4-5 апреля этого года открываются врата, звездные врата, которые фактически, ну, позволят нашим ангелам-хранителям и тем, которые были со стороны света, и те, которые были с обратной стороны света, которые нас так же тренировали, как и наши светлые братья, все уходят, и мы остаемся один на один перед своим зеркалом. И это как раз говорит о том, что все, что с нами будет происходить и происходит, есть порождение того, что мы сделали себе сами. Когда мы смотрим в зеркало, мы никого там не видим, кроме себя. И это главный ответ, кто мне мешает. Кто делает мою жизнь такой, какая она у меня есть. Кого надо изменить, и что с этим нужно делать, и как это нужно делать. И опять встают на повестке дня четыре вопроса. Кто я? Для чего я здесь? Что я здесь делаю? И куда я иду? И когда мы находимся сейчас, фактически вынуждены находиться дома, вынуждены находиться вне работы, вне той привычной обстановки, которая нами управляла и манипулировала все последние годы. Ведь мы фактически незаметно для себя стали рабами. Нравится это слово, не нравится это слово, это не играет никакой роли. Мы стали рабами работы, денег, отношений, привязок, зависимостей. Мы стали рабами очень многих вещей, на которые не обращали внимания. У нас поменялись ценности. В погоне за деньгами мы вдруг забыли, а вообще зачем мы здесь? Вообще, кто мы здесь? Кто мы? Для чего мы сюда пришли? Куда мы идем? И что нам делать? И вот сейчас, как бы это ни казалось странным, удалось с помощью этого вируса собрать всех по домам. Понимаете? Глобальный вопрос решается глобальными методами. На всей планете всех освобождают от работы, освобождают от занятости, от спешки, от бега, от усталости, отключения от себя. И наоборот, разворачивают, помогают разворачиваться к себе, побыть в тишине. И в тишине начинает приходить ответы на определенные вопросы, на которые не было времени никогда. И наши светлые братья, наши светлые учителя, наши светлые соратники, наши светлые роды, наши кураторы группы поддержки, семья света, они все наблюдают за тем, что сейчас происходит. И как бы мы к этому ни относились, но на Русь святую сейчас обращено особое внимание. Почему? Во-первых, потому что небеса открыты только на территории России. Только здесь открыты небеса. Только здесь идет фактически прямой контакт с Богом, с тем, кто всем этим управляет, или с Создателем, или с Высшим Разумом, как угодно назовите его. От этого суть не меняется. И только здесь фактически идет прямое управление. И то, что Владимир Путин недавно сказал в одном из интервью: если эта территория не управляется напрямую Богом, тогда я не понимаю, как она существует. Потому что в том состоянии, в котором находится все и все, она не имеет возможности выжить. Но она каким-то волшебным, чудесным образом живет, медленно, но уверенно разворачивается. И вы смотрите, что происходит. Наш народ, как всегда, когда возникает какая-то ситуация или какая-то глобальная, ну, не назовем это катастрофой, но тем не менее глобальный такой вот момент, как в данном случае с этим вирусом, который раскручен, он прежде всего раскручен. Силы сдерживания все сделали для того, чтобы пожать как можно большую жатву через наши страхи, через наши сомнения, через нашу борьбу, через наши протесты, недовольство и так далее, и так далее. Но как бы мы к этому ни относились, и они к этому не относились, все, что они делали для сдерживания, оборачивается совершенно другим способом. Все идет только во благо нам самим. Если этого сейчас не видно сначала, если это где-то кому-то незаметно, то посмотрите. Все больше и больше народ смеется, радуется, шутит, значит, старается жить в позитиве, старается к этому относиться с юмором, а это самое главное. Если мы начинаем смеяться над ситуацией, то ситуация потеряла над нами контроль. И это самое важное. Вспомните еще в древние века, когда на Русь приходили те, которые хотели здесь поживиться, и если они видели, что на подворье семья хохочет и улыбается, они даже в это подворье не заходили. Почему? Они знали, что здесь брать-то уже нечего. И терять-то им уже нечего. И они просто живут. И радуются жизни, просто радуются жизни. И они находятся внутри себя. И это самое главное. И вот этот момент, который будет происходить 4 и 5 апреля этого года, как раз и заставляет нас задуматься над тем, как дальше мы будем жить с вами и выживать. Почему? Потому что теперь ответственность ложится только на тебя самого и больше ни на кого. И теперь каждый встретится со своим демоном лицом к лицу. Об этом нас предупреждали еще в 2012 году. Когда завершилось 26-тысячелетие. И теперь, как бы мы к этому ни относились, каждый, увидев этого своего демона, который ты сам, будет решать вопрос. Он либо демона принимает как себя, если он развернут внутрь себя, потому что это ты сам взрастил этого демона на протяжении всех своих воплощений. Или этот демон будет и дальше тебя держать в своих лапах, контролировать, направлять и через эго-ума на баррикады, на борьбу, куда угодно. Но тогда это называется, ты сам себе выбрал путь неплохой и нехороший. Доиграешь эту игру, уйдешь с планеты, оставив это тело бренное, переформатируешь свое сознание и вернешься снова для доигрывания этого опыта. И по-другому не будет ни у кого. Мы стоим перед большим выбором. И поэтому наши ангельские семьи сейчас, они также готовятся к этому, потому что, с одной стороны, мы фактически этим подтверждаем, что мы повзрослели все, без исключения. А раз мы повзрослели, то мы, как взрослые, теперь берем ответственность за себя на себя, и все, что с нами будет происходить, за все, что с нами будет происходить, мы отвечаем сами. И это самый главный результат вот этого вируса, который на сегодняшний день проходит на планете Земля. Можно говорить, что планета очищается, можно говорить, что все остальное трансформируется, можно говорить о том, что идет глобальная трансформация в политике, в экономике, в финансах, в образовательной сфере, во всех смыслах, как сказать, нашего бытия и так далее, и так далее. В отношениях, в нашем отношении вообще к жизни, начиная с себя и ко всему. И это глобальный процесс. И мы как раз в центре этих глобальных преобразований. И поэтому нам нужно главное усвоить себе прямо сейчас, что все происходит самым наилучшим образом из всех возможных для каждого момента времени, как для меня, так и для всех участников Божественного проекта на планете Земля. Потому что здесь есть много тех, кто пришли за опытом, и мы здесь прежде всего за опытом. И этот опыт, который мы здесь получаем, самый важный опыт, потому что он сейчас позволяет нам определиться. К свету или пока доигрываем в материальном мире, что тоже является движением к свету, но пока доигрываем в материальном мире. Неплохо, нехорошо. Вот это нужно усвоить. И если мы понимаем, что все идет по божественному плану, все происходит наилучшим образом в каждый момент времени, что ты ответственен только за себя и больше ни за кого, тогда расслабься и позволь всему происходить. И поверьте мне, что когда вы расслабляетесь, вот тогда и начинается то волшебство, о котором я говорю из передачи в передачу. Только это сейчас нужно. Только это сейчас важно. Успокоиться, расслабиться, выдохнуть, принять ситуацию такой, какая она есть, потому что я ничего изменить не могу. И тогда все будет происходить совершенно по-другому. И вы увидите, как жизнь начнет проявляться самым волшебным для нас образом. Благодарю тебя, Виктор. То есть получается, что человеку нужно успокоиться, как ты сказал, принять ситуацию, поскольку, как говорится, в спокойной воде хорошо видно отражение, а в беспокойной, мутной ты ничего не увидишь. У тебя какое мнение, Олег? Благодарю, Лена. Ну, здесь очень много слов истины. Хотел немного дополнить свои наблюдения и свой опыт. На уровне мудрости духа мы все понимаем, что все события, которые сейчас происходят, являются лишь условными декорациями. И действительно, большая часть, прежде всего, людей, а мы знаем, что люди и человек — это разные вещи, да? Людям еще предстоит стать человеком, обрести мудрость разума. Он уходил периодически от тех условий, которые Вселенная, род, боги, называйте как хотите, создавал тем или иным образом, чтобы человек мог изнутри изучить себя, остановиться, прекратить бежать и посмотреть прежде всего на свою природу изнутри. Может быть, это звучит странно, я сейчас разверну свою точку восприятия этих событий. Я считаю, что это действительно декорации, которые созданы. Кто-то начинает там говорить, да, там, тайное правительство, определенные силы, там темные, серые, еще кто-то. Но в конечном итоге все это есть такой космический океан событий, такой поток, который позволяет нам изучить собственную природу. И мы действительно не можем всю жизнь роптать на других и обвинять других, что все виноваты в наших проблемах. То, что в подъезде лампочку не закрутили, или то, что у нас вибрации низкие, иммунка низкая, или еще что-то. Настало время всем сейчас посмотреть внутрь себя. Но здесь это только маленький шаг, потому что посмотреть внутрь себя нужно было уже очень давно. Я бы сказал больше. Не только смотреть, но и учиться наблюдать, отслеживать собственные эмоции, потоки, энергетику, отношение к событиям. Есть такая древняя русская поговорка наших предков, образная. «Нет худа без добра». И то, о чем говорил Виктор, это как минимум сохранять баланс, спокойствие, наблюдать, раскрываться, совершить вот этот переход, который начался в конце завершения календаря мая, в конце 2012 года. Мы знаем все эту дату. Он запустился, и он не мог пройти вот так вот легко, без последствий, потому что, к сожалению, большинство людей, именно людей, так и не поняли об ответственности, так и не поняли о том, что каждый является творцом своей судьбы, своей жизни. И, конечно, большинству удобно обвинять всех вокруг, да, то, что происходит с нами, всех, кроме самих себя. И сейчас, наконец-то, пришло такое время, когда есть такая возможность. Мне нравится, что у большинства человек, кого я знаю, происходит мгновенная материализация желаний, намерений, каких-то событийных потоков. То есть настолько мы легко все получаем. И понятно, что нынешняя система в том виде, в котором она существует, действительно экономическая, политическая, государственная, она не может существовать уже в том виде, в котором она находится сейчас. Она себя изжила, она требует трансформации. Но очень много людей цепляются за то, к чему они привыкли. Ведь я знаю много людей, которые живут сознанием еще Советского Союза, они не хотят перестраиваться. Они пытаются возродить СССР, берут там какие-то паспорта там старые, еще что-то. Это, конечно, здорово, это замечательно, но Вселенная, она постоянно меняется с колоссальной скоростью. Настолько бешено сейчас, что очень глупо тормозить. Очень глупо тормозить, потому что изменения происходят ежесекундно, ежемгновенно. Во-первых, внутри нас. И те образы, которые передали наши древние могучие предки, они все говорят нам о том, что мы должны учиться наблюдать. Мы должны принимать все эти внешние условия, пусть даже если это будет океан яд, и пусть они будут ядовиты для нас, но они будут в конечном итоге для нас благоприятны, как нектар. Мы сможем, к сожалению, люди забыли, что мы имеем божественное первоначало. То, о чем говорили волхвы, жрецы, и сейчас эти волхвы, они возвращаются в наших детках. Они рождаются как кристаллические дети. Они рождаются как дети света. И наши детки нам напоминают, что вы, взрослые, живете неправильно. И русская традиция, прежде всего, для нас высшие учителя волхвы были наши детки, наши дети, которые что делают? Смеются, радуются, занимаются творчеством, и мы должны сейчас у них учиться. Понимаете, вот эта воронка, которая запущена определенными, будем так говорить, силами, да, опять-таки многие скажут, это нечистая сила, там все нехорошее, там нас сокращают. Но в конечном счете надо понимать, кто стоит за этим на самой верхушке, то есть кто управляет. Это все идет в совокупности с энергиями рода, рода или Всевышнего. Так как люди, к сожалению, самостоятельно не берут ответственность, не принимают ответственность за свои действия, какие-то разрушительные вибрации, которые они запускают в этот мир, Вселенная проявляется таким образом. Ну, не хотите так, давайте так. И тот, кто сжимается, напрягается, втекает в энергии страха, он проходит это более жестко. Когда же мы принимаем, и кто занимался боевыми искусствами, казачьим спасом, рукопашным боем, еще чем-то, знает, что принцип волхва — принять ситуацию и посмотреть на себя и на нее со стороны одновременно. Есть такая казачья техника, когда концентрируется внимание, вы берете крайнюю точку отправа от вас одной звезды и слева другой, и одновременно удерживаете несколько часов внимания на этих звездах. И тут у вас включается так называемое третье внимание, которое я частично описал Кастанеда, и вы начинаете видеть нечто третье, суть. Потому что, к сожалению, большинство людей, которые живут в материальном мире, они видят либо черное, либо белое. И у них нет других градаций. Они замыкаются. И, безусловно, такие люди более ведомые, они более манипулируемые. Но сейчас речь даже не об этом. Самое главное зерно — это то, что мы должны научиться видеть то, что внутри нас, какая у нас природа, к чему она стремится. Вот все заболевания, которые сейчас существуют, более серьезные, которые уносят больше жизней, онкология, алкоголизм, наркомания, сердечные заболевания — это потому, что человек не любит себя, он не радуется. Вот скажите, вы видели где-нибудь жизнерадостных таких нездоровых людей, которые радуются, поют, танцуют, пишут картины, поют песни? Я таких людей крайне мало видел. И попытка сейчас остановиться и посмотреть на это изнутри, и начать испытывать то, что человек по своей природе испытывает в естественном состоянии. Радость, творчество, слияние, в конце концов, с природой, с матушкой, да, которую нужно восстанавливать, оберегать, исцелять. Это то, к чему мы должны вернуться, это неизбежный путь. Вот этой чистоты изначальной, единство с родом, с природом, с природой, с будем так говорить, с нашим народом, потому что разобщенность в обществе достигла просто колоссальных каких-то эпогеев. Несмотря на вот эту модную тенденцию, даже в славянских течениях, да, там, когда все хаят друг друга, там, критикуют, мы должны уже остановиться, сказать себе «стоп, хватит, пора посмотреть на это с другой стороны». Друзья, может быть, пора начать уже объединяться, да? Перескать слабые места у других и заняться самим собой, потому что нам дают время позаниматься самим собой. Это здорово. И я вот уже примерно 3 года живу в такой глухой деревне, я специально переехал там, в такое поместье, земля. Вот. Я очень много времени остаюсь наедине с собой. Это невероятное счастье, которое я желаю всем. И когда я приезжаю работать в Москву, в Петербург, в какие-то крупные города, в Германии, в Европе, я смотрю, насколько люди заняты всем чем угодно, только не собой. Насколько они бегут от себя. Они боятся посмотреть в зеркало, они боятся заглянуть внутрь. У них все время какие-то дела, деловые встречи. Ребенка нужно отвезти в школу, забрать со школы, там еще что-то. Так вот, сейчас это удивительная возможность, когда можно посмотреть внутрь себя, на свою природу, поизучать. И если есть такая возможность, я рекомендую ехать в деревню, на природу, на дачу, послушать звуки ветра, шелест сухой травы, которая из-под снега появляется, посмотреть на небо, посмотреть ночью на звезды, посмотреть на огонь и убрать вот эту суету, которая разрушает, которая вызывает болезни, старение, страхи, разрушительные программы. Тогда придет ясность. Она будет приходить постепенно. А за ясностью начнёт появляться осознанность. Осознанность и ответственность. Потому что ответственность — ответ. Когда мы ведаем, мы четко знаем. У нас появляется понимание тех конов Вселенной, рода, природы, предков, которые были заложены изначально в этом плане, на этой Земле. И эта Земля — это не единственное измерение. Не нужно бояться каких-то процессов, даже таких, как так называемые болезни трансформации. Я их называю болезни трансформации, потому что человек либо трансформируется и становится действительно здоровым духом и душой, либо он падает дальше и разрушается, живя. Вот такой образ хотел бы я сейчас передать и напомнить нашим слушателям, что в первую очередь заглядывайте в себя. Прекратите говорить «ты, ты, ты, ты», начните с себя. Все всегда начинается с себя, продолжается и заканчивается. Когда мы себя преображаем, об образах мы еще поговорим, как наши предки мудрые передавали в пестованиях, в русских сказках, в наших ведах, тогда мир вокруг нас начинает расцветать. Если один человек идет по улице, улыбается, смеется, хочется прикоснуться к этой радости, так давайте же все начнем радоваться, излучать эти вибрации, чтобы распространять вот этот вирус радости, насколько это сейчас возможно. Благодарю. Благодарю тебя за прекрасное пояснение. Может быть, вот человеку, вот, чтобы осуществить то, что Виктор сказал, то, что ты сейчас обратил внимание, нужно не просто вот посмотреть себя, а вот чтобы посмотреть себя, нужно, наверное, прежде всего человеку вернуться в свое тело, потому что вот то, о чем ты говорил, что мы смотрим вовне куда-то, это как раз и говорит о том, что мы не находимся внутри самого себя, то есть мы постоянно где-то витаем там в облаках, либо нас все время вытягивает снаружи. А вот именно присутствие, что вот оно, тело-то, оно специально человеку, чтобы он в нем присутствовал, но в то же время он ощущал свою душу и был на связи с духом. То есть как бы был в неком таком триединстве, пребывал, и тогда вот это все возможно. Вот. И у нас вот есть очень интересный такой достаточно сложный вопрос от Магдалины. Вот она нам пишет: что делать, если не справляешься с подавляющим настроением окружающих? Убегать от них? А если это твоя семья, твои самые близкие люди, с которыми ты каждодневно общаешься, работаешь над собой? И как вот работать над собой? Как именно? Как избежать заражения вирусом потухшего сознания окружающих? Вот если обратиться к притчам Соломона, к мудрости Соломона, он писал о том, что общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Ну и еще вот она приводит некоторые писания различных старцев: лучше жить со зверями, чем с людьми худого поведения. И вот основной закон духовного совершенства — это окружение себя обстановкой, возвышающей, а не принижающей уровень души. Святые отцы говорили: с преподобными преподобен будешь, а со строптивыми развратишься. И вот еще старец Амвросий писал, что когда дикая лошадь присмотрится, что прочие лошади идут спокойно, тогда и сама пойдет в ряд. Так и человек. Вот сейчас, как вот мы говорили, что все сидят дома со своими семьями. И получается так, что, в общем-то, в семье может возникнуть вот такая ситуация, когда трудно находиться друг с другом. Разный уровень как бы вибрации у людей в одной семье может быть, да? И разный уровень мировоззрения, восприятия мира, отношения к ситуации. И вот, как пишет Магдалина, что может быть, что кто-то в окружении, в близком твоем, заражен вирусом потухшего сознания. И вот что в этом случае делать? Виктор, отвечай. Благодарю Магдалине за прекрасный вопрос, потому что это сейчас актуально как никогда. Как мы уже и говорили с Олегом, сейчас время, когда нам дают возможность. Высшие силы, все высшие силы дают нам возможность повернуть фокус внимания внутрь себя. И когда мы находимся сейчас в семьях, а тем более сейчас эта ситуация еще усугубляется тем, что нам сейчас создают условия, чтобы мы вообще больше находились дома, даже не выходя за пределы квартиры, дома там и так далее. Ну, в домах-то это будет немножечко, конечно, полегче на природе. А вот в квартирах здесь, естественно, здесь обстановка немножечко, как сказать, будет посложнее, потому что замкнутое пространство, в котором мы разучились находиться вместе всей семьей. Это же есть как раз главное, для чего весь этот процесс и задумывался Творцом или Создателем, или Высшим Разумом, или всеми нашими братскими братьями, звездными братьями. Потому что, смотрите, семья — это те зеркала, которые находятся в постоянном контакте с нами. Мы не можем от них отвернуться даже на мгновение, потому что ближний круг — это и есть те программы, которые нам нужно увидеть, и от них мы не можем отвернуться. Ни на минуту, ни на миг, ни на секунду. Они все время перед нами. И что это значит? А это значит, что то, что нам транслируют дети, взрослые и потухшее сознание, они просто нам показывают то, что мы не хотим видеть внутри себя. То, чего мы боимся, от чего мы бежим, от чего мы закрываемся, от чего мы прячемся и так далее, с чем мы боремся и прочее. То, что другие проявляют нам как зеркало, является нашим отражением и находится глубоко внутри нас, спрятанное, закрытое, заблокированное, замурованное, для того, чтобы не так больно было смотреть в это. Но вспоминаем, мы сюда пришли для того, чтобы получить все опыты и осознать их. Находясь там, откуда мы пришли, из Великого Центрального Солнца, из других галактик, планет и систем, огромного космоса, мы находимся в разуплотненном состоянии, в состоянии присутствия, где ничего не происходит. Опыт мы можем получить только здесь, в физических телах. Для этого и был создан этот уникальный эксперимент, в котором приняли участие 64 цивилизации, 64 галактических семьи. И каждая дала свои коды ДНК в этот эксперимент, который в нас присутствует. А значит, все те опыты и программы, которые мы проходили на протяжении тысячелетий, мы в этих воплощениях, когда состоялся переход в новое 26-тысячелетие, мы должны эти опыты доиграть. Мы должны поднять свой уровень вибраций, уровень своего сознания, осознать то, что мы проживали, не как плохое или хорошее, как мы привыкли считать из нашего ума, который оценивает. Плохо, хорошо, нравится, не нравится, высоко, низко. Это все вибрации физического уровня. Если мы возьмем восьмерку и положим ее на бок, то справа у нас будет одно колесо, с другой стороны другое. А посередине точка пересечения этих контуров. Так вот, точка пересечения этих контуров и есть нулевое состояние присутствия. И вот сейчас, когда мы находимся в семьях, и когда эта концентрация всех тех энергий, которые мы не принимали, боялись, бежали, закрывались и так далее, стала перед нами во всей своей красе, это то, о чем мы с вами говорили, в лицо своему демону придется смотреть, и никто отвернуться от него не может. И поэтому главная задача, что мы начинаем разворачивать фокус внимания внутрь себя и туда, куда мы боялись смотреть, когда мы закрывались, что там некогда, у нас есть другие задачи, нам надо туда, нам надо сюда, нам некогда заниматься собой, нам надо бежать, нам надо детей кормить, нам надо зарабатывать, потому что надо кормить, потому что надо выжить и так далее, не прокатит ни у кого. Бежать-то некуда. Для того, чтобы развернуть фокус внимания, бежать не надо. Надо просто развернуть фокус внимания внутрь себя и побыть в тишине, в собой. И не боясь, а даже если страшно, идти в этот страх и пройти сквозь этот страх, не оставаясь в нем, а проходить сквозь этот страх, а вдруг там за этим страхом что-то другое. И тогда происходит то, что происходит. Мы вдруг замечаем, что страх, оказывается, наш друг, что за страхом совершенно другие вибрации, и что за страхом там совершенно другие вещи и возможности, которые вдруг нам волшебным образом начинают открываться. И мы осознаем, что это мы боялись туда смотреть. Боялись, потому что во всех предыдущих воплощениях все, что мы проживали, эти страхи были неосознаны, и они настолько сконцентрировались, и мы пришли с этими программами сюда для того, чтобы это осознать сейчас, принять себя, принять все наши страхи. Они не от кого-то. Не кто-то нас пугает. Повторю еще раз. Если у нас есть программа страха, вся Вселенная будет нам помогать этот страх увидеть и прожить, и отпустить, осознав его. Только осознав страх, он уходит окончательно и бесповоротно. Точно так же и любая другая программа, любая другая вибрация. И низкие вибрации в области сознания, и борьба, и гнев подавленный, и ярость подавленная, и страхи подавленные, и боль подавленная, и чувство вины, которое в нас гложет, и чувство долга, и ответственности, и обязательств, и так далее, и так далее, и так далее. Это все в нас, и оно все спрятано нами же. И теперь пришло время это доставать, как бы ни было больно, смотреть туда и принимать себя разным. Мы — боги, боги в физических телах на земле. Мы, боги, пришли сюда, разуплотнившись из тех огромных световых существ, которыми мы являемся по сути, и опустились в третье измерение, уплотнившись в это физическое тело для того, чтобы эти опыты пройти, получить, осознать, принять и стать снова богами, только уже другого уровня осознанности. Когда мы можем ходить по этим вибрациям и высоким, и низким, и совершенно спокойно трансформировать сознание, трансформировать пространство на любой планете, в любой точке мироздания. Ибо мы совершенные боги, и мы это умеем делать, но мы просто забыли. А сейчас пришло время вспомнить, что мы боги, и мы здесь именно для того, чтобы принять все свои опыты и, наконец-то, стать тем, кем мы есть на самом деле. Это главное, ради чего все это затевалось. Благодарю. Поняла, Виктор. Но смотри, это все прекрасно и как бы такая возвышенная теория. И здесь действительно есть над чем работать много. Но вот именно вот конкретно сейчас, вот конкретной ситуации, вот резюмируя то, что ты сказал, вот что конкретно делать человеку, вот кроме того, как посмотреть в зеркало. Ну вот посмотрела она в это зеркало, да, вот то, что как бы ей кажется, что вот у ближайшего родственника потухшее сознание, что человек не хочет дальше развиваться, что ему ничего не интересно. То есть это получается, что ей это не интересно, то есть она абсолютно, не хочет развиваться. Абсолютно верно. Еще раз напомню. Смотрите. То, что нам зеркалят наши близкие, близкое наше окружение, говорит о том, что у нас есть области нашего сознания внутри нас, которые обладают именно этим потухшим сознанием. Когда нам было безразлично, когда нас накрывала депрессия, апатия, уныние, значит, разочарование, и так далее, и так далее, и так далее. И нам ничего не хотелось, и мы ничего не хотели. Это первое. Второе. Еще раз напомню. Сейчас уникальная возможность заняться собой. Что значит заняться собой? А да, это вот значит... Пожалуйста, конкретно и прям вот перечисли действия. Пожалуйста. Первое. Когда я вижу, что мне показывают, смотри, вот потухшее сознание. Я задаю себе первый вопрос. А для чего мне это показывает? И ищу ответ не как ум мне скажет. Ум тебе тут же ответит, как, кстати, из кэша, из прошлого опыта. У ума нет ничего нового. Ум живет прошлыми знаниями прошлых воплощений. Усвоим это. Для этого нам нужно, абстрагировавшись от ума, практика простая. Для того, чтобы ум на время затих, ладошки перед собой, закрыв глаза, чувствуем энергетическую сеточку на ладонях, почувствуем легкое покалывание в ладонях и берем, как будто заводим за голову руки и проводим этой сеточкой, как неводом, и убираем мысли, шарик перед глазами, и опускаем в ядро земли. И так делаем 10, 12, 15 раз, пока мы не почувствуем в голове пустоту, легкость. Это даст нам возможность сконцентрировать фокус внимания внутри себя, ответить и получить ответ на вопрос, для чего мне это показывает. Мы получим ответ в обязательном порядке. Потому что как только ум начинает затихать или затих, душа нам тут же дает ответы. Даже если он нам не понравится, мы его принимаем, благодарим и осознаем, что это наше. Значит, мы что делаем? Мы чувствуем, где внутри нас вот эта ситуация начала вибрировать. Она обязательно начинает вибрировать. Это либо в голове, это либо в горле, либо в груди, либо в животе, либо в тазу, либо в ногах, в руках, неважно. Наш фокус внимания — мы туда. Мы принимаем эту ситуацию, то есть мы заходим внутрь этой энергии. Как только мы зашли внутрь этой энергии и сказали «мы эти энергии есть», и мы принимаем себя такими, мы принимаем все эти программы опыта и энергии всех своих воплощений, потому что это я создал эти программы, не кто-то мне написал. Я пришел с этими программами для того, чтобы стать Богом в физическом теле, осознав те опыты, которые я уже прожил и прошел, и пришел их осознать для того, чтобы принять. И вы увидите, что находясь внутри себя, в этом пространстве, хотя бы 5 секунд, вы почувствуете, как у вас начинает трансформироваться эта ситуация внутри вас. И если вам удастся несколько раз просто, даже если вас выбросило, вы снова возвращаетесь туда и побыли по 5 секунд несколько раз, поверьте мне, вы будете совершенно другим. Вы вдруг увидите, что у вас как будто спала пелена с глаз, и вы вдруг увидели себя совершенно другим и почувствовали совершенно другим. Это занимает немного времени, буквально несколько минут. Это концентрация внимания. И так по каждой ситуации. И тогда, поверьте мне, вам не нужно никуда ходить. Вы знаете это, потому что мы, каждый из нас, обладаем совершенным знанием богов, и оно вшито в каждой клетке нашего тела. Нам нужно просто концентрировать свое внимание, то, чего мы не умеем делать. То, от чего мы все время бежим. И когда мы это будем делать таким вот образом, поверьте мне, я говорю то, чем я занимаюсь каждый день на протяжении 25 часов в сутки. Я не выхожу из этой ситуации. Меня выбрасывают, я возвращаюсь. Меня выбрасывают, я возвращаюсь. И когда мы концентрируемся там, вот это начинает разуплотняться, программа начинает разуплотняться, и все ситуация, которая в нас создавала напряжение вокруг нас, потому что это наша ситуация создает напряжение, начинает также разуплотняться. И наши близкие вдруг начинают вести себя совершенно по-другому. И так мы можем разобраться со всеми ситуациями, которые есть в каждой семье. Легко, совершенно спокойно, потому что ты занимаешься собой. Тебе мир только зеркалит, что с тобой происходит. И пришло время каждому заняться только собой, а не спасать этот мир. Он не нуждается в спасателях, и он не нуждается в спасении. Это кратко. Благодарю. Благодарю, Виктор. Очень понятно все объяснил. Будем все пользоваться данной методикой. Олег, а вот твое мнение, как вот человек должен работать над собой и как он должен выстраивать отношения вот сейчас вот в тесном окружении своих близких родственников с учетом того, что вот если есть какое-то неприятие друг друга, либо кажется, что кто-то там находится на других вибрациях и как бы понижает атмосферу в доме, а не, как бы не возвышает ее. Говорю, Лена, смотрю в окно, идет снежок такой красивый. Ощущение какой-то предновогоднего праздника. Прям хлопья да. Сыпется. Вот, на Таганке. Ну, думаю, что не только на Таганке, сейчас везде в Москве идет снег. Мы с тобой вместе на Таганке, да. Да, значит, что, во-первых, хочу сказать. Мне вообще, в принципе, нравится, как Виктор излагает свой опыт. Хотел дополнение дать немножко другого ракурса, потому что здесь есть человеки с разным восприятием энергетическим или жизненно-опытным. В принципе, скажу все то же самое другими словами через призму своего опыта. Во-первых, друзья, давайте вспомним, что такое осознанность и что такое семья. Семья — это 7 основных структур. И раньше на Руси у волхвов должно было быть минимум 7 детей, чтобы человек имел такое вот, будем так говорить, звание жреца волхва и мог передавать какой-то жизненный опыт. Начиная свой опыт, будем так говорить, экспериментов в мире магии, оккультизма, который я прошел лет, наверное, с 10 там, всевозможных систем познавания себя через опыт именно магический в первую очередь. В какой-то момент мне стало очень быстро скучно. И всеми избитая фраза попсовая очень легко просветлить, будучи в Гималаях или где-то в пещерах. Так вот, когда мне было 14-15 лет, я брал рюкзак с друзьями или один и ходил в Уральские горы. Сидел там в пещерах, медитировал, брал запасы с едой. Вот. В таком состоянии очень быстро можно стать святым, да? Но давайте посмотрим с другой стороны. Семья — это первый круг кармы. Это самое первое кольцо кармы. И пока мы ее не пройдем, мы не можем получить тот или иной опыт. Потому что каждый, кто есть в нашей семье, — это стопроцентное мгновенное зеркало. Он мгновенно отражает, во-первых, нас самих. Во-вторых, давайте посмотрим на так называемую родовую карму. Хочу немножко разъяснение дать. Карма дословно переводится с санскрита «деятельность» или «действие». Вот вы едете на велосипеде — это карма, это действие. Есть карма личная, индивидуальная, родовая у каждого народа, у страны и, конечно, у нашей матушки Земли. И когда мы попадаем в какую-то семью, мы рождаемся в ней или создаем семью, вокруг нас появляются именно те человеки, члены нашей семьи зеркала, которые зеркалят как индикаторы именно то, что нам конкретно необходимо в данный момент эволюции нашего духа проработать, изменить, совершенствовать и заглянуть непосредственно конкретно в себя. Потому что многие говорят: нет, вот я такой хороший, я духовно просветленный, а вот у меня муж или жена, вот он козел там. Он смотрит «Дом-2», вот я медитирую, значит, я веган, ем бутеры, значит, с вегетарианской колбасой, а она-то обычную колбасу ест. И тут мы опять возвращаемся к себе, да, снова. Напоминаю, семья — это первый круг кармы, это первое кольцо кармы. Каждый человек в нашей жизни, в нашей судьбе, будь то родственник, родитель, близкий друг, сосед, я не знаю, там, он зеркалит то, что нам нужно проработать внутри себя. Это так. Вот в тот момент, когда я был одинокий, такой холостяк, я считал себя таким супер просветленным, таким гуру, да, я такой крутой. Вот. Потом, естественно, я как человек в традиции, да, пришел к созданию семьи, к продолжению рода, я понял, что я вообще не просветленный и не пробужденный, и у меня куча проблем. Я совершенно не проработанный, у меня куча родовых программ, программ по роду и плюс из прошлых воплощений и так далее. Я начал с этим работать. А так как у меня, в принципе, опыт работы уже более 20 лет, начал я это довольно-таки рано, с юношеского возраста, я понял, приходят так и шаманы, и психологи, там, кто только не приходит. Я понял, что проблемы есть у всех, задачи, будем так говорить. Если кто-то говорит, что я супер крутой гуру, у меня все чики-пики, это неправда. Я хочу сказать, что у меня в моей семье тоже так же возникают сложности, какие-то нюансы, они есть. И я вот открыто там своим последователям об этом говорю. У меня сейчас сложный период, я над ним работаю. Но в этом виноват только я сам и никто. Я это понимаю. У меня, конечно, большое эго, большая корона, но не до такой степени, чтобы я это не осознавал и не видел. И вот когда мы это начинаем признавать, я сейчас хочу показать этим такой позитивный пример, да, что, может быть, уже хватит считать себя выше других. Мы не выше других и не ниже. Мы у друг друга учимся. Семья — это великолепный индикатор, это зеркала, первый круг родовой кармы, который показывает нам наши несовершенства, непроработки, блоки, комплексы, страхи, переживания, фобии, программы, в которые нужно нырять. Помню себя в 10 лет. Советский Союз. Мы с мальчишками забираемся на 15-этажное здание, на крышу. Крыша открыта. Самый сильный страх у меня, значит, был высоты, воды и темноты. Каждый из них я прорабатывал, ныряя туда. Уже в том возрасте я понимал, что по-другому никак. Ходить по краю крыши было страшно, честно скажу. Коленки тряслись. Иногда отходил по 3 недели, по месяцу потом, после таких проработок. И этот страх я смог проработать только в 23 года. Проработал я его каким образом? Есть такая вещь интересная — прыжки с моста. Вас завязывают, роп-джампинг, и вы прыгаете с моста на резинке. Потом у меня был страх воды. Был период, когда я жил в Восточной Европе. Вот. И ночью не рекомендовали заплывать в море. Я заплывал очень далеко, закрывал глаза. Мои страхи выдавали, что вокруг плавают акулы, и они меня сожрут. Я находился до тех пор, пока мои мышцы не отказывались держаться на воде. Это могло длиться в течение 1-2 часа и даже 3, так как у меня тогда была великолепная просто физическая подготовка. Вы знаете, пару таких заплывов, и страхи воды ушли. Это мой опыт. У каждого свой, не обязательно делать так экстремально, так жестко, да. В шаманизме есть такая техника, когда человека закапывают, оставляют ему трубочку для кислорода. И он лежит в этой земле и встречается со всеми своими страхами. Он встречается лицом к лицу с ним. Начинает смотреть. И то, что сейчас происходит, ну, с так называемым коронавирусом, да, то, что мы называем, происходит вот такой, я называю, шаманский обряд закапывания. Нас сейчас всех в определенном ментальном смысле закопали. В наши квартиры, в наши дома, в пространство, где мы должны встретиться лицом к лицу со своими страхами, программами. Закупайте, не закупайте гречку. Это ничем не поможет, если у вас есть страхи. Понимаете, сначала был там свиной грипп, потом там поросячий, потом какой-нибудь куриный, потом какой-нибудь, я не знаю, там, представляете, будет новый грипп, дом-2 называется, да? Или там что-нибудь такое. То есть это тоже будет страшно. То конец света объявляли там, да, в конце 2012 года тоже все закупались, земельные участки скупали. Это будет постоянно происходить, пока человек не посмотрит в глаза самому себе. Так вот, наши предки, родственники, супруги, там, детки, родные, близкие — это индикаторы наших несовершенств, непроработок. Не спорю, что иногда сложно, эго кипит, мы считаем себя умнее, просветленнее других, что мы суперкрутые, там мы йогой занимаемся, мы веганы, а вот они водку пьют, там еще что-то. Но поймите, что в конечном итоге мы все равно будем возвращены вот в эту ситуацию, будем ее проживать. Мы будем смотреть ее изнутри. И сейчас есть возможность это пройти на позитиве с радостью, безболезненно. Очень трудно прогнозировать. Сейчас очень много прогнозов. Там кто-то говорит, начать электронные деньги, там, прививки, вакцины. Опять страхи, понимаете? Опять страхи нам подкидывают новые страхи. Мы свои-то еще не проработали, какие-то вот тараканов, каких-то мелких, понимаете, вот первый круг кармы. Она начинает подкидывать что-то еще. И мы не должны вестись на это. Потому что будет так, как мы захотим. Потому что мы берем ответственность. Если вы не захотите, чтобы вам в глотку заливали водку, или еще что-то, вам никто ее не зальет, понимаете? Если вы не захотите, чтобы вам вживили чип, вам никто его не вживит. Это ваш выбор, ваша ответственность. И вы уже не скажете: ага, президент виноват, он всем сказал лампочки выкрутить в подъезде, понимаете? Потому что, ну, особенно, я так понимаю, русский менталитет, он любит все время искать крайних, постоянно искать виноватых. Начните с себя. Когда мы начинаем с себя, у нас, во-первых, мы успокаиваемся, у нас останавливается внутренний диалог, безмолвие. У нас все нервозные состояния исчезают, нормализуется обмен веществ, мы начинаем нормально спать, у нас биополе расширяется до 5-6 метров, да? Мы начинаем чувствовать вкусы, запахи, цвета какие-то видеть, да? Природу замечать вокруг. Хватит суетиться. Суетиться бесполезно. Я бы сказал так: когда кто-то начинает вести себя, как нам кажется, там неадекватно, еще как-то некорректно в семье, скажите им благодарю. Потому что это будильнички, звоночки, индикаторы того, что внутри нас тоже какие-то киски происходят. Я повторяю, что в моем роду, в моей семье тоже это происходит. И слово «богам» я научился понимать, что это во мне какие-то проблемы, и с этим надо прорабатываться. А не вечно уходить и строить из себя какого-то там гуру или еще просветленного человека. Нету просветленных. У всех есть задачи, колбасит всех. Вопрос в том, как мы работаем. То ли мы воспринимаем это как некий инструмент, инструментарий, то ли мы начинаем опять впадать в иллюзию, вводить других, что это вот. Вот мы на высоких вибрациях, а не на таких. Опять идете, видите, как работают серые и темные, разделяя властвую, да? Мы высокие, они низкие, да? Во Вселенной все силы предназначены. Сейчас конкретно действие, да. Вот ты предпринимаешь в своей семье, когда возникает какая-то там ситуация. Ну, техник много. Я бы хотел дать одну самую простую, на мой взгляд, потому что простота, она идет от Бога всегда, да, сложное и ложное, оно считается, как бы идет от Чернобога. Поэтому в первую очередь, это понятно, успокоиться, остановиться и начать благодарить. Вот мне очень нравится такая, я не знаю, это нельзя даже назвать техникой, потому что это не техника. Как только это происходит, остановитесь, останьтесь наедине с собой и начните благодарить этого человека, который выливает на вас поток негатива или какого-то недовольства, возмущения. Просто я тебя благодарю за то, что ты такой, вот то, что ты так проявляешься, пусть даже очень негативно. И впервые, когда я начал эти техники применять после школы, там, допустим, стоишь на остановке, к тебе подходит подвыпивший там человек или там «дай телефон позвонить, дай денег». А ты ему: «я тебя благодарю, там, дай я тебя обниму». Он говорит: «что ты, типа, сумасшедший, да?» Понимаете, конфликты, агрессии исчерпаны, все. То есть как только мы благодарим Вселенную, богов, род, там, предков за уроки, безусловно, мы можем быть в эмоциях, уйти в дебри какие-то, там, да, возмущаться еще как-то. Но как самого себя и природы. Все мгновенно преображается. Происходит преображение. Ведь человек — это такое существо, которое привык только брать. Мы приезжаем на природу, рвем ягоды, травы собираем. А вы поблагодарили духов местности. Вы оставили кусочки еще. Может быть, вы мусор собрали, да? Может быть, вы птиц покормили. Потому что духи природы, они питаются через животных. И нужно вырабатывать в себе чувство благодарности. Благодарности. И прежде чем что-то взять, отношения с семьей — это безусловно, когда каждый берет у друг друга что-то. Но эгоизм и семья наступает в тот момент, когда одни считают, что другие им должны, и когда они имеют право дать, но не давать ничего взамен. Поэтому такой универсальный метод — это благодарность. Вот сейчас даже прям вот буквально 30 секунд прошли благодарность всем вашим родным, близким. И вы посмотрите, как начнет меняться пространство вокруг. Благодарю. Благодарю тебя, Олег. В общем, нужно использовать на практике благодарение всем ситуациям, всем тем, кто тебя сейчас окружает, вот с теми, с кем ты закрыт в каком-то помещении, доме, квартире, либо еще где-то. И, наверное, да, вот обнимашки, они тоже способствуют вот этому сближению. У нас вот еще уже появились разные вопросы. Я зачитаю. Виталий Кочубей пишет: «Страх, обида, вина. Мне кажется, или сказители хотят привить чувство вины?» Вот такое сложилось впечатление у Виталия Кочубея. Наверное, я думаю, что ему кажется. Может быть, вы будете отвечать или не будете? Мы не пытаемся никому привить ни страх, ни вину, ни обиду. Напомню, если можно, буквально с фразой. Пожалуйста. Если у человека отсутствует программа вины, никто его не будет обвинять. Если у человека отсутствует программа страха, он ничего не боится. Если у человека отсутствует программа агрессии, злобы, гнева и так далее, никто не будет его злить и с ним ругаться. Поймите, в этих вибрациях, в которых вы сейчас находитесь, активируются ваши программы, с которыми вам придется столкнуться и с которыми вы сталкиваетесь постоянно. Просто раньше вы на это не понимали, не обращали внимания, или если обращали, не понимали их природу. Мы сейчас снова говорим вам. Эти программы не откуда-то взятые, не кем-то привнесенные. Никто из нас или из вашего близкого или другого окружения не делает вам больно. Он просто активирует в вас программу боли, страха, гнева или вины, если это, эти программы у вас есть, они поднимаются на поверхность. И для того, чтобы вы их увидели, идет активация этих программ, и тогда вы начинаете это видеть. Это и есть смотрение в зеркало. Ваша программа встала, и она говорит: «Посмотри, твое чувство вины, или твоя боль, или твой страх». Это ваши программы, с которыми вам сейчас нужно работать. И они активируются. Нравится вам это или нет, но вы пришли именно за этим опытом. И поэтому вам придется туда смотреть. Это и есть «Посмотри в свое зеркало». Благодарю тебя, Виктор. То есть все сейчас мы, как сказал Олег, работаем с первым кармическим родовым кругом в своих семьях. Для этого нас всех и посадили. Конечно. Для такой проработки. Мы занялись собой, именно собой. Собой мы занялись, не кем-то. Вот Наталья Панкова очень хорошую реплику прислала. «Согласно со сказителями, я для себя решила, что я хозяйка моей жизни и решила жить в высоких вибрациях. Как только я начинаю опускаться, говорю себе «стоп». Я больше в эти игры не играю». Вот такие правильные выводы нас очень радуют. Я бы дополнил. Да, когда пожалуйста. Нас посещают негативные мысли… Негативные мысли, да, или там какие-то вот негативные мысли в виде страхов там, и так далее, да. Пожалуйста, самое простое: повторяйте либо вслух, либо про себя, либо шепотом: любовь, любовь и свет на эти мысли. Любовь и свет на эти мысли. Любовь и свет на эти мысли. И вы увидите, что эти мысли, которые притянули или притягивают негативные эмоции, начинают просто-напросто исчезать, как облака, которые начинают просто разряживаться. И вы увидите, что вам становится легче. Вот и все. Простая практика, которую делаете постоянно. Благодарю. Следующий вопрос от Веты Сидоровой. «Как сейчас в данной ситуации понять, что идешь по пути духовного развития?» Олег. Давно не говорил. Да, благодарю. Как ты вот можешь понять сейчас, что идешь по пути духовного развития? Ну или как человек? Сейчас меня многие начнут сейчас меня, наверное, это критиковать. Все-таки я стараюсь изучать великорусский язык. Стараемся говорить божественное развитие, потому что я уже говорил неоднократно: дух овна — это дух овна. Поймите, очень многие понимание, слова были подменены. Это тоже делать сознательно, поэтому мы стремимся все-таки к чистоте, божественное развитие. Как понимать? Ну, отвечу опять-таки кратко и объемно. А зачем понимать? Для чего понимать? И кому понимать? Если мы идем божественным развитием, опять-таки слово развитие давайте, да? Что такое развитие? Развитие — это направление в разные стороны. То есть это вообще разрушение. Мне больше нравится слово… Подождите, я хочу завершить. Мне нравится больше слово «образование», «преображение», «становление». Вот это вот наше, это родное, это русское. Преображение, становление. Так вот, когда мы идем божественным вот таким преображением, у нас нету потребности в оценочном суждении, в оценочном восприятии. Хорошо это, плохо, понравится это мне или кому-то. Мы просто находимся в этом потоке, в этом божественном потоке. И если ты находишься в потоке, у тебя горят глаза, то есть тебе хочется жизни смотреть на птичек, на животных, на растения, на деревья. Это просто состояние духа. Я не знаю, наверное, это похоже на ощущение, которое я испытывал, будучи ребенком. Что говорят веды, древние ведические знания? Мудрецы — это дети, полные мудрости, обладающие жемчужиной мудрости. Все, больше ничего не надо. Быть в состоянии ребенка и быть в состоянии мудрости, ответственности, ответ. Это есть вот такой, на мой взгляд, критерий понимания, что ты идешь вот в божественном потоке преображения. Или, как говорили предки, образование — это же образ, образ света, рода сворожичей, любви, света, благости, звезд, космоса, называйте как хотите, хоть горшком. И вот как только мы чувствуем вот это ощущение трепетания, влюбленности, как будто нам 14 лет, гормоны хлещут, да, это и есть состояние потока. Тогда потребность в понимании квалификации отпадает мгновенно. Вам не важно иметь посвящение в рейке, какие-то звания в йоге или еще где-то. Понимаете? Вот. Состояние, поток, любовь, наполненность, открытость. Все остальное идет от ума, оценочное суждение. Стараемся не оценивать, стараемся наблюдать. Наблюдать, смотреть изнутри, со стороны. И это очень, вот на мой взгляд, кстати, насчет состояния хочу дополнить вот предыдущую тему, да, это из казачьего спаса, но и вообще из русской традиции. Мужчина, который в день подходит 3-4 раза к своей супруге, там, к своим любимым, к деткам, особенно касается жены, да, уходишь из дома, приходишь, обнял ее вот так вот, взял в круг, ты моя, моя, только моя, я тебя люблю, ты мое солнце. Все, ты ее замкнул, дал поток любви. Даже если у вас ворчливая жена, даже если какая-то ситуация, ну, надоело дома сидеть, да, всем, любая женщина начнет улыбаться от такого внимания, от такой любви. И неважно, 40 лет вы женаты там или 50, все любят внимание. Это и есть как раз передача вот этого состояния, о чем я хотел сказать. Благодарю, Олег. У нас много вопросов. Давайте будем краткими в своих ответах. Да, пожалуйста, только кратко. Все, что вы делаете на сегодняшний день, вся ваша практическая деятельность на Земле, в физическом теле, есть духовность. Мы пришли сюда именно через практику, через получение опыта, проживание этого опыта, повышать свое духовное состояние. И это есть так. Поэтому все есть духовность. Нету разделения. Это духовное, а это материальное. Мы в материю пришли именно для того, чтобы именно с помощью практических действий на Земле в физическом теле повышать свою духовность. Точка. Благодарю. Благодарю. Так, вопрос от Андрея Стахеева. Какой будет реакция Земли на общую человеческую ситуацию? Вот есть у вас прогнозы? Ну, могу сказать следующее. Если мы будем продолжать бояться, прятаться, бороться, возмущаться, требовать, спасать этот мир и так далее, то количество стихий, количество того, что будет происходить на Земле в виде землетрясений, цунами, вихрей и так далее, как сказать, всего-всего остального, наводнений и так далее, будет увеличиваться. Планета будет чиститься более жесткими методами, потому что она сейчас фактически движется в пятое измерение. Она прошла четвертое, и она движется в пятое измерение. И ей нужно выйти на уровень, как сказать, 8, 9, 10, как сказать, 12, как сказать, для того, чтобы перейти в пятое измерение окончательно. И ее сдерживает только наши негативные вибрации, которые мы вырабатываем в виде наших мыслеформ. Как только мы это осознаем, если мы осознаем и мы меняем это на другие вибрации радости, удовольствия, значит, расслабленности, принятия, значит, вот этого благодарения, прощения, как сказать, присутствия в моментах и так далее, что нету прошлого и будущего. Есть момент сейчас, мы в этом моменте живем. То, что было, мы можем изменить к этому только свое отношение, принять это. То, что будет, никто из нас не знает, потому что сейчас каждый шаг, который мы делаем, он такой, как мы его делаем. И никто не знает, какой будет следующий. Поэтому это от нас зависит. И если мы осознаны, и мы осознаем и берем на себя ответственность, и мы отвечаем за все, что с нами происходит, тогда и Вселенная по-другому начинает вибрировать. Это живой организм, который сейчас активно взаимодействует с нашими вибрациями. У Земли есть сердце, и оно должно вибрировать в соотношении или в унисон с биением наших сердец. У любви, то есть у Земли есть пульс, и наш пульс, и пульс Земли должен вибрировать одинаково. Мы здесь дети Земли, и каждый из нас пришел сюда и связан с этой Землей определенными кармическими программами, которые мы здесь наработали. Карма — это не только действие, это и то, что мы не осознали как действие, и мы должны это как действие принять и осознать. И тогда кармическая программа прекращает свое действие над нами. И все происходит на других вибрациях. Вибрации тогда повышаются. Вот это если кратко. Благодарю. Олег, у тебя есть дополнение по реакции Земли на нашу сегодняшнюю ситуацию? Да, хотел немножко с научного подхода зайти, тоже дам краткий ответ. Во-первых, мы знаем, что растет частота Шумана, и сейчас она зашкаливает. То есть те аппараты, которые были придуманы там в 20-40-х годах, они не рассчитаны на тот поток вибраций, который сейчас существует на Земле. Соответственно, если жители Земли испытывают чувство радости, благости, это будет преувеличиваться, приумножаться, и Земля будет их поднимать. Это напоминает фонтан, который выходит из Земли и поднимает нас в космос. И наоборот же, вот обратите внимание, даже вот у меня друзья в Киеве, там, в Испании, в Германии, одни говорят, мы ходим, радуемся, смеемся, а другие ходят в масках и опускают глаза в пол. Каждый живет в своей реальности. Те, кто живет в реальности страхов, негатива, у них увеличиваются эмоции, вибрации страхов и негатива, и развиваются заболевания духовные, физиологические и так далее. Те, кто в потоке радости, у них увеличивается эта радость. Поэтому наш путь, путь рода предков, это путь радости. Мы должны радоваться, быть осознанными, благодарными. И Земля будет помогать. То есть кто что заказывает, тот то и получает. И тут уже у каждого своя ответственность и свой выбор. Но надо помнить, что выбор есть до тех пор, пока мы его не сделали. Благодарю. Благодарю, да, действительно. Помощь от Земли идет, если ты радуешься. То есть ты соединяешься с природой, с Землей, благодаришь ее, и находишься в радости, и действительно вот ощущаешь разницу, что вот кто-то идет хмурый, как ты сказал, в масках. Вот в Москве, слава богу, нельзя сказать, что большинство в масках ходит. Я бы сказала, меньшинство в масках ходит, и люди все-таки радуются, несмотря ни на что. Так, следующий вопрос у нас от Ильи Ласуна. Как побороть гордыню и как, победив ее, не возгордиться? То есть вот так вот к вопросам работы над собой. Давайте коротко. Виктор, пожалуйста. Гордыня, эго — это и есть наш ум. Это и есть присутствие наше в физическом теле, и это неотъемлемая часть нашего опыта. Нам нужно осознать, что это программы, с которыми мы проходили, проживали много-много воплощений. И то, что сейчас активируется в каждом из нас, это и есть те программы, которые нам нужно доработать, доосознать. Первое нужно усвоить. Нельзя, или точнее неправильное слово. Нужно усвоить, что борьба усиливает то, с чем мы боремся. Раз. Значит, нужно, во-первых, увидеть и осознать, что эта гордыня или программа гордыни у меня стала активной. Принять ее, поблагодарить ее, почувствовать, где она у меня в теле, идти туда, в это ощущение внутрь себя, фокусом внимания, стать этим энергетическим центром или вот этой структурой, почувствовать ее, принять ее, вдохнуть ее в сердечный центр и отпустить с благодарностью и любовью, потому что каждая энергия, которая нам помогает проходить и получать опыты, проживать эти опыты, осознавать эти опыты, нам осознанно помогает на этом пути. И это наша благодарность Вселенной за те энергии, за те опыты, которые мы пришли сюда усвоить в физических телах. Мы здесь только за этим. А дальше, естественно, ум будет играть с нами. Он будет нас проверять, насколько мы усвоили этот урок. И эго нам будет постоянно подкидывать разные ситуации. И вот здесь вот все зависит от вашего фокуса внимания. Если вы остаетесь фокусом внимания внутри себя и изнутри наблюдаете за происходящим вовне, поверьте мне, вы увидите, когда появляется эго, вы его примете опять же так же с любовью и благодарностью, продышите и отпустите. И это будет легко и просто. Несколько раз вы это сделаете, на каждом уровне это будет проявляться по-своему более тоньше, но это все равно программы, которые более высокого уровня, потому что они вшиты не только на физическом плане и не только в каждой клетке, но эти программы вшиты в ментальные, эмоциональные, другие наши тонкие планы, и они там тоже очень активны. И поэтому, когда мы это вот таким образом будем наблюдать и проживать, поверьте мне, вы очень быстро отпустите это эго, и вы очень быстро будете замечать, где вы говорите или действуете без эго, без этого желания чего-то там доказать и победить, а будете просто присутствовать, принимать и благодарить. У вас изменится отношение к себе прежде всего и отношение ко всему миру. Благодарю. Благодарю. Олег, у тебя есть какие-то твои личные дополнения, как побороть гордыню? Хотел дать методику, которой лично сам пользуюсь, и мне очень сильно помогает. У Виктора шикарный метод, лично его тоже пробовал, работает. Они короткие, сейчас секунд 10 займу. Один очень древний, магический, супер шаманский. Вот смотрите, внимание на экран. Видите, что я делаю? Мой любимый метод — это смеяться над собой. В хорошем смысле прекратить критиковать других людей, потому что оттуда это и растет. И начать по-хорошему шутить над собой, над своими привычками, качествами. И это замечательно располагает других человек к вам. Как только вы почувствуете вот к этому такой здоровый вкус, ваше эго начнет таять, как лед на горячей сковородке. Учитесь смеяться по-хорошему над собой, над всеми плюсами, минусами, привычками, как вам кажется, смешными, дурацкими, нелепыми. Не боитесь быть глупым настоящим, потому что самые сильные маги и шаманы, они умеют над собой смеяться. И это открывает сердце, это делает нас открытыми и позволяет нам быть человеками. Благодарю. Так, следующий вопрос от Сергея Дуденкова. А как же веды, говорящие о том, что относись к человеку так, как он к тебе? Вот мы тут говорили, как в семье друг к другу относиться. И вот такой возник вопрос у Сергея. Олег, давай ты сначала. Ну, если можно, я бы, конечно, уточнил, какие именно веды. Потому что в моем понимании веды их только 4. Риг-веда, Яджур-веда, Адхарва-веда и Сама-веда. Я читал практически все. В переводе санскрита на русский язык. Лично я такую ведах не видел. Может быть, речь идет о каких-то там славяно так называемых арийских ведах? Или да, еще да. Всего да? На арийских я это видела, как раз именно там говорит о том, что относись к человеку так, как он к тебе относится. Ну, я не буду говорить свое. Относиться, как он того заслуживает. У наших предков была такая поговорка, кшатрийская, да? «Ударили тебя по правой щеке, подставь левую, не дай ударить и дай сдачи». Это кшатрии, путь Марса, путь кшатриев, воинов, витязей. И здесь, если мы будем разбирать все ведические знания, то я бы хотел обратить ваше внимание в первую очередь на то, что речь идет о войне внутри самого человека. Ведь вся внешняя война — это вся внутренняя война. Тот джихад, который объявляют неверным, это и есть война внутри человека. И мы должны побороть свои страхи, опять мы к этому возвращаемся. Мы начинаем с себя. То, чего мы боимся, самые страшные демоны, они приходят к нам во сне, они приходят на тонком плане. И пока мы не победим вот это невежество, не отрубим головы этому змею, да, это не прекратится. Все время будет проявляться в виде окружающих людей, которые, как нам кажется, хотят с нами воевать. Начинаем мы с себя. Вот это настоящие веды, индоарийские. Их всего четыре. Яджурведа, Атхарва-веда, Сама-веда и первая Риг-веда, посвященная Агнидеву и Индре, то есть Перуну. Читайте, пожалуйста, этнографию. Угу. Благодарю тебя, Олег. Я хотел бы еще раз. Давайте вернемся к тому, о чем мы уже говорили. Относиться к людям так, как они относятся к тебе. Если мы говорим, что любой человек, который стоит перед вами, показывает вам только вас самих, тогда вопрос, к кому вы будете относиться? Вы прежде всего относите, вы видите, что вам показывают, то, что, во что вы не хотите либо смотреть, либо не хотите принимать. Это ваш вопрос, это ваша ответственность. Поэтому если вы будете злиться вовне на человека, который пришел вам помочь, потому что у вас с ним есть в контракте определенная договоренность перед приходом сюда, что он в определенный момент подойдет, поставит перед вами зеркало и активирует вас эту программу для того, чтобы вы увидели то, с чем вы не смогли или не справились, или забыли, или как сказать, не хватило вам времени раньше с этим разобраться. И пришло время с этим разбираться сейчас. Тогда вы его благодарите. Вы его благодарите искренне. И идете, разбираетесь с этим, что он вам помог увидеть. Тогда веды вам помогают. Если же вы из другого состояния будете смотреть, и они, сволочи, ко мне чего-то там хотят, они нас уничтожают, тогда извините меня, вы погибнете, потому что по сути своей вы, типа направляя энергию гнева на кого-то, который типа вам что-то сделал не так, по сути своей вы направляете энергию гнева на себя, вы уничтожать начинаете себя. Это первое. И второе, дополню Олега. Поймите одну простую вещь. Когда мы находимся сейчас вот в таких вот вибрациях, и вот все, что с нами происходит сейчас, очень важно научиться себя благодарить. Себя благодарить, себя прощать, себе относиться из любви. Поймите, любовь начинается с нас самих. Нам нужно полюбить себя, нам нужно принять себя, нам нужно собой быть благодарным и этому телу, и нашему духу, и нашей душе, и нашему высшему Я, и нашим высшим аспектам, и всем нашим составляющим каждой клетки, что мы на Земле, что мы еще живы, что мы проходим эти прекрасные, уникальные опыты в это великое время с такими энергиями, которые на сегодняшний день идут на Землю. Вот один пример 25 числа марта месяца. Активированы 40-герцовые гамма-излучения, которые на сегодняшний день 5D-излучения, гамма-5D-излучения, которые что делают? Активируют в нас к двум нашим ниткам ДНК еще 10, которые были у нас законсервированы. И это происходит сейчас с нами. Поэтому если мы это осознаем, то тогда о чем речь? Тогда кто нам может сделать плохо, кроме нас самих? И тогда к другому мы относимся как к звездному брату, который нам помогает быть нам самим собой. Благодарю. Благодарю. Да, вот ты сейчас сказал про ДНК. Это вот как раз, наверное, вот к теме нашей передачи о преображении человека. То есть вот как раз преображение человека сейчас и происходит на внутриклеточном уровне, то есть вот на уровне ДНК. Да, да, да. Вот, и да, как раз на уровне ДНК вот эти гамма-излучения, что они сделали? Во-первых, это приведет к тому, что мы восстанавливаем постепенно в экологичном и безопасном режиме, в безопасной форме, достаточно легко и мягко будем повышать свои вибрации и восстанавливать свои божественные качества. Это первое. Второе. Эти гамма-излучения 5D, которые запущены на планете Земля, включили в нас программу трансформации нашего биологического тела, этого самого, как он называется, этого тела в светокристаллическое, то бишь кремниевое, которое, как только мы достигнем этого уровня, оно начнет светиться как лампочка. И это будут видеть все. Это уровень богов, когда тело будет практически неумираемым. Оно будет жить практически вечно. Это вот этот уровень кристаллический, на который мы сейчас выходим. И это происходит сейчас. Осознать нужно нам и быть благодарным Вселенным, Богу, всем нашим родам, всем, кто нам помог в это прийти время, и самому себе прежде всего, потому что это я выбрал это время. Это время перехода от низших вибраций к своим божественным, чтобы быть в физическом теле Богом. И мы за этим здесь все. Благодарю. Вопрос от Лучезара Святогорова. Он пишет: «Здравия, мира и добра. Вопрос коллегу. Расширение сознания относится к образованию, становлению, преображению?» Благодарю. Отвечай, Олег, пожалуйста. Не понял вопрос, можно повторить? Он спрашивает: расширение сознания относится к образованию, становлению и преображению? Вот. В общем, да. То есть это вот все, о чем мы сейчас как раз и говорим. Но, во-первых, я хочу одну вещь сказать, потому что тут можно много чего дополнять. Очень важно состояние любви. То есть, если все идет из любви, оно именно так происходит: преображение, преобразование, становление. Как только мы думаем, что у нас какая-то выгода, вот я стану таким-то для таких-то целей, я смогу это использовать для этого или зарабатывать деньги, или чтобы сделать какую-то систему, то Вселенная, боги, Перун, они нас начинают отпускать на тот план, что мы думаем: ага, эго пошло. Когда мы это делаем из любви к роду, к Вселенной. Вот сейчас вот мы говорили про ДНК. Это делает сварог, это функция сварога. Это все делается из любви, потому что наш род и наши предки, они нас любят. Если бы это не происходило, или это был бы какой-то, как там говорят, эксперимент, оно бы не работало. Оно бы не работало так. И происходило бы все более совершенно в неприглядном виде. Поэтому очень важно в преображении, преобразовании быть в состоянии любви, в состоянии потока любви. Прежде всего, опять-таки возвращаемся к себе. К себе, а когда есть к себе, есть к окружающим. К себе нет, невозможно себя не любить, при этом быть святым, любить всех остальных. Невозможно делиться водой, если твоя бочка не наполнена этой водой живой. А живая вода — это и есть любовь. Поэтому все из любви в любовь, от света к свету, от сердца к солнцу. Благодарю. Да, я бы еще дополнила, что как раз именно любовь является такой чистотой, которая может вот помочь человеку пройти испытание коронавируса. Можно я дополню тоже? Боже. Значит, смотрите. То представление о любви, которое мы имеем на уровне физического тела, присутствуя в трехмерном пространстве, как раз подразумевает объект любви и направленность любви. Все это и является ловушками нашего ума и эго, потому что это не любовь. Это как раз и приводит к нашим ожиданиям, которые, если не оправдываются, приводят к страданиям. И мы тогда разочарованы, мы воюем, боремся и так далее. Любовь не имеет цели. Любовь не имеет задачи. Любовь не имеет объекта. Любовь — это солнце, которое светит изнутри каждого. Вовне — для всех. Оно просто есть. Нам нужно просто вспомнить, что мы есть суть любовь. Мы сотканы из любви, мы созданы из любви, мы есть энергии любви, которые в нас просто на определенное время закрыты нами же, для того, чтобы мы тотально прожили эти программы. И когда мы это вспоминаем и начинаем просто-напросто поворачиваться фокусом внимания внутрь себя, это и есть прежде всего, мы начинаем вспоминать, что мы есть любовь. Мы начинаем принимать себя, мы начинаем любить себя. А значит, наша любовь, как свет, начинает из нас просто литься И это и есть то просветление, о котором все говорят, но мало кто понимает. И вот это и есть то просветление, которое помогает и Земле, и человечеству, всем нашим братьям, которые здесь с нами проходят эти опыты, и именно проходить на более высокие вибрации, где никакие вирусы не могут нам помешать восходить к себе как Бог. Бог внутри, и это и есть любовь. Благодарю. И вот в теме нашей передачи сегодня был такой вопрос о мировоззрении групповизма и, в общем-то, индивидуальной самореализации. Вот если до сего дня, в общем-то, в основном приветствовалось такое мировоззрение групповизма в плане, вот, как Олег говорит, правильно будем теперь говорить, божественного образования, да? Божественного учения человека, то есть как бы есть такое понятие, что вот находясь там, в какой-то общине, в группе, все вместе, там, поднимемся на более высокий там, духовный уровень, или все-таки вот человек должен больше заниматься индивидуальной самореализацией, индивидуальным саморазвитием, вот как мы сегодня и говорили, что он чисто сам должен внутри себя посмотреть. Вот новый мир, вот, который, в общем-то, рождается на наших глазах, он все-таки будет направлен больше на мировоззрение групповизма или на индивидуализацию? Виктор, какое твое мнение? Мы поэтому сейчас и находимся в таких условиях для того, чтобы все внимание прежде всего мы направили внутрь себя. Это направлено прежде всего для того, чтобы мы приняли себя, чтобы наконец-то перестали бежать от себя, перестали прятаться от себя, бежать от себя, перестали с собой сражаться, бороться, воевать и так далее, и так далее. И вот то, что мы видим на планете Земля как преображение, которое мы начинаем видеть все больше и больше, улучшение ситуации, определенные вещи, как, например, вот буквально сегодня пришла информация, в пустыне, которой 3 года не было дождей, выпали дожди, и там зацвели лилии. И вся пустыня цветет. Понимаете? Вот вам божественное преобразование. Почему? Да потому что каждый, кто обращается внутрь себя сейчас, он и помогает Вселенной как раз поднимать вибрации Земли и человечества на более высокий уровень. И мы как раз сами участвуем в этом через принятие себя. Поэтому никакие сатсанги, коллективные практики, семинары, вебинары и все прочее, коллективизм, который мы сейчас вот видим, наблюдаем, они не имеют того, той высоты частотности, на которую нам нужно выйти каждому самому. Потому что наши предки говорили: «Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Что это значит? Когда ты занят собой, когда ты повышаешь свои вибрации, когда твои вибрации помогают тебе повышать свое сознание, ты осознаешь себя все больше и больше, ты принимаешь себя как Бога. И это не высокие фразы, это не высокие какие-то там патетики, которых мы боимся. А это есть то, кто мы есть на самом деле. Нравится это или не нравится. Но это есть так. А раз это так, значит, наша задача — принять себя не из эго, а из любви. Из любви, которая внутри. А значит, тогда к этому свету и будут притягиваться те души, которым нужен свет вашей чистоты, вашего сознания, вашей осознанности на этом уровне, кто поднялся выше — на том уровне. И так происходит, вот эти кластеры, которые объединяются. Везде на планете Земля к свету тянется души, которые чувствуют этот свет, и к свету они начинают притягиваться. По-другому это не работает. Нельзя искусственно из ума с помощью только знаний кого-то притянуть. Да, можно на определенное время, как это делают некоторые сейчас, в Москве в том числе и не только, проводя вот такие вот разного рода мероприятия, как сказать, притягивая людей, снимая большие деньги. Но это тоже скоро закончится. Потому что люди устанут от знаний, они ничего не дают. Знания нужны тогда, когда ты принял себя, а не бежишь за знанием, потому что ты считаешь, что ты чего-то еще не знаешь, и это поможет тебе зарабатывать, жить лучше и так далее и тому подобное. Уходит это, ребята. Только вы начинаете принимать себя и любить себя. Энергия любви в виде изобилия и тот же самый денег, за которым вы бежите туда, из знаний ума, начинает к вам приходить. И тогда все преображается тоже. Потому что это и есть то, ради чего все это затеяно, и ради чего мы сейчас и обращаемся внутрь себя, и ради чего эта передача сегодня, для того, чтобы мы сконцентрировали ваш фокус внимания. Все начинается из меня. Все начинается с меня. Жизнь начинается с меня. Я есть жизнь. Я есть любовь. Я есть свобода. Понимаете, если я есть это, то все остальное мы видим, как оно преображается. А если я боюсь этого, потому что я еще типа не дорос, ну тогда смотри в зеркало и делай выводы. Значит, тебе нужно этого еще наесться, нахлебаться до состояния, когда ты начнешь просто уже невозможно тебя рвать будет на части. И тогда ты все равно будешь разворачиваться. Значит, у каждого свой путь. Значит, у каждого свой опыт, и каждый его доиграет по-своему, со своей скоростью и на том уровне, на котором он находится. И так будет с каждым. Благодарю. Да, благодарю тебя, Виктор. Это значит, можно сказать, что в принципе существует вот на Земле созданы две сети. Сеть страха, да, вот наполненная страхом, стратегией выживания. И вот сейчас создается сеть света, которая, в общем-то, является вот такой высшей энергетической сетью, наполненной вот миром, любовью, добром, благополучием, там, изобилием, свободой, то, о чем ты говорил. Олег, у тебя будут какие-то дополнения? Ну, постараюсь передать образ вкратце. Вот когда человек прорабатывается индивидуально, снимает с себя все эти корки, наросты, программы, страхи, эмоции негативные, стереотипы, чужие программы внедренные, СМИ, социумом, какие-то родовые программы, он становится преображен, то есть образован, начинает светиться. И вот на этом уровне, я сейчас резюмирую фактически то, что сказал Виктор, когда мы в теле света, джиоти тело света, из кристаллического мы переходим в джиоти тело света, мы начинаем подниматься быстро в вибрациях на определенный план. И там происходит то, что можно условно назвать божественной коллективизацией, божественное объединение наших родов, рода небесного, рода божественного и рода земного. И вот там уже мы как очищенные, как преобразованные, трансформированные и готовые вот к божественному единению. Мы можем объединиться, прийти. Потому что если сейчас взять разных представителей человечества, которые там, один говорит, вот эти неправильно, а вот эти неправильно, а вот эти родноверы, а вот эти христиане. А какая разница? Христиане — это наши братья, которые сейчас на этой стадии эволюции. Для чего нужно это? Кто придумал это стравливание язычников, христиан и так далее? Понимаете, там йогов и еще кого-то. Все есть проявленный род. И когда мы от этих программ очищаемся, мы можем соединиться, объединиться уже на этом световом уровне вибраций. У нас нет вот этих тараканов, программ, по сути, якорей, которые тянут нас на дно мирового океана. И это крайне важный аспект. Но для того, чтобы прийти к этому, вот в этот поток изобилия, любви, процветания, нужно самому себе ее дать, первый толчок, да? И убрать вот эти корочки с себя, снять. И сделать можем мы это сами. Никакие тренинги, психологи, коучи вам не помогут. Я знаю кучу людей, которые ходят всю жизнь на эти семинары, тусуются там, Хари Кришна читают, в глазах пелена, пустота. Ну, извините, говорю как есть. Можете в меня кидать яблоками, помидорами. Ничего не меняется. Люди замкнуты на себе. Потому что там они все обнимаются, целуются, едят просад. Стоит выйти на улицу, они делают вид, что вас не знают. Вот как это называется? Так и есть. Благодарю. Последний вопрос, поскольку нам уже пора заканчивать нашу передачу, к сожалению, и еще нужно будет вам дать для пожеланий время. И вот последний вопрос от слушателя с очень интересным именем, с аватаркой. Авторынок онлайн нас спрашивает. Вопрос в студию к уважаемому сказителю Виктору. Скажите, уважаемый Виктор, каким образом, по-вашему, надо поступать? Я, к сожалению, не услышал, что ты сказала. Повтори, пожалуйста. Вот очень такое интересное имя у спрашивающего. Авторынок онлайн. Это ты услышал? Да, это я услышал. Вот слушатели «Авторынок онлайн» спрашивает вопрос в студию к уважаемому сказителю Виктору. Скажите, уважаемый Виктор, каким образом, по-вашему, надо повышать вибрации? Через что или как? Прежде всего, нужно осознать, что нам мешает повышать вибрации страх. Страх меняться. Поэтому прежде всего нужно принять свой страх. Принять свой страх изменений, которые идут с каждым из нас. Все вибрации, все программы, которые на сегодняшний день активируются в каждом из нас, они прежде всего начинаются со страха. Страх нам мешает принять себя другим, потому что страх вызывает напряжение, страх вызывает состояние контроля. Мы привыкли все контролировать, мы привыкли контролировать любой чих, любое движение, любую ситуацию, и ум нам таким образом типа гарантирует, в кавычках, гарантирует, что все под контролем. На самом деле это иллюзия ума. Мы ничего не можем проконтролировать, мы ни на что не влияем, мы ни на что ничего не можем изменить, кроме самих себя. А значит, первое, что нужно сделать — принять свой страх. Страх быть другим, страх быть не таким, как все, страх выделиться из толпы, страх, что я, выделившись из толпы, буду белой вороной, и меня начнут клевать. Поверьте мне, все эти страхи я прорабатывал много-много лет, потому что это все мои прошлые воплощения. Ну, такие фильмы, которые вы смотрели вот недавно, как бы сказать, мне пришлось их пересматривать, это вот, например, «Визит к Минотавру» или, например, «Вход в лабиринт», как раз о том, как вырабатывали вакцину против страха там и так далее. Можно еще назвать несколько фильмов таких. Посмотрите, как в прошлые века мы проходили вот эти опыты через страх, что тебя заклюют, тебя выкинут из рода, ты не выживешь без этого, тебя отдадут на костер, тебя заклеймят позором, тебя предадут анафеме и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, эти страхи прежде всего нам мешают. И для того, чтобы их принять, нужно, во-первых, просто осознать, что это мой страх. И как только я в него начинаю смотреть и идти в этот страх, вот то, во что страшно, туда иди и пройди его. И вы увидите, как вдруг то, чего вы боялись, начнет меняться. Это первое. Второе. Для этого нужно принимать себя любым, неважно, каким ты есть. Ты есть такой, какой ты есть. Ты есть сумма всех этих программ, которые на тебе нависли, как гроздья. Если мы гроздья винограда возьмем, и оттуда все эти программы, как вот эти вот бусинки винограда, уберем, у нас останется наш остов чистый. Вот это и есть мы. А все, что остальное налеплено, это эти программы, которые мы пришли сюда отработать, усвоить, принять. Это первое. Поэтому нужно расслабиться, принять и осознать, что я ни на что не влияю, а значит, расслабься. прежде всего расслабься и прими то, что есть. Вот таким, каким оно есть, без борьбы, без напряжения, без страданий, без претензий, без войны внутри себя и войны с этим миром. А просто расслабься и прими себя таким, какой ты есть сейчас, потому что это именно то место, это именно таким ты сюда пришел, именно для этого ты выбрал это время, место, состояние свое, профессию и все, чем ты занимаешься, для того, чтобы принять себя таким в этом опыте. И тогда эти страхи начинают расходиться, вы начинаете видеть более четко картину своей жизни, вы начинаете замечать то, чего раньше не видели, потому что она была просто закрыта. И тогда, поверьте мне, ваши вибрации начнут волшебным образом подниматься. А как только они начинают по волшебным образом подниматься, у вас начинает проявляться вот то, что вы держали под напряжением страха, чтобы только не пустить. Как я говорю, периметр. Вокруг по периметру стоят вышки, пулеметчики, все эти самые, вся колючая проволока натянута под 2200 вольт, чтобы даже галоши сгорели. Понимаете, чтобы никто не подошел. И вот так мы живем. Вот так мы живем. Но как только мы это принимаем и расслабляемся, у нас проявляется и уходит страх смерти, страх умереть голодной жизнью, страх не выжить без денег, страх потерять и так далее, и так далее. И вы увидите, что, оказывается, я был рабом всего этого. Но я могу без этого жить. И не просто жить, а начинать радоваться жизни. Вот так, если кратко. Благодарю. Благодарю. И в завершении нашей сегодняшней передачи ваши краткие пожелания человеку в наше такое сложное время перемен. Пожалуйста, Олег, с тебя начнем. Благодарю, Лена. Я практик, хотел бы дать некое такое практическое пожелание всем. Кто сделает, получат определенные бонусы такие хорошие. Это несложно. Возьмите ручку, листочек бумаги и напишите 8 вещей, которые радуют вас. Затем рядом напишите 8 вещей, которые радуют ваших родных и близких. И сделайте это желательно сегодня, в ближайшее время. Начните радовать себя, радовать окружающих вас. Человек и... Если вам понравится, старайтесь сделать из этого некий стиль своей жизни, потому что в мире много негатива, напряжения, которое создает вот эти мышечные спазмы, да, психосоматику. Не всем дано заниматься пранаянами, дыхательными техниками, чтобы убирать эти зажимы. А радость — вот это путь, я считаю, рода, это мой путь, и я хочу им делиться, показывать его. Лучший способ показать — это сделать то, что у вас хорошо получается. Поэтому я хочу всем пожелать радости, хочу пожелать процветания всем нашим родам, долгих лет жизни. И пусть успех, свет, любовь и радость всегда идут впереди вас, окружая ваше поле. Да будет так. Благодарю. Виктор, пожалуйста, тебе слово. Наша передача «Зеркало» потому и называется «Зеркалом», потому что мы помогаем каждому, кто заинтересован меняться, все-таки принять главное. Я есть центр Вселенной. Я есть свет, я есть любовь, я есть жизнь, я есть Бог, я есть свобода. И если мы это принимаем для начала, то тогда вот повторяйте себе каждый день как мантру. Все происходит по плану. Все происходит правильно. Все всегда происходит наилучшим образом из всех возможных вариантов для каждого промежутка времени, для каждой ситуации, для меня и для каждого участника этого божественного плана преображения. Если вы вот каждый день куда бы вы ни шли, чем бы вы ни занимались, вы говорите вот эти несколько фраз, поверьте мне, вы увидите буквально в этот же день. Буквально после того, как вы их произнесете несколько раз. Их нужно повторять минимум 3 раза. Каждый раз, когда вы их произносите. Вы просто примите это, расслабьтесь и наблюдайте. Наблюдайте не из ума, а давайте я сейчас посмотрю, а что будет происходить. Поверьте мне, вы даже в такой ситуации из ума вы увидите, что будет происходить. И уже примите, не примите, это уже ваш вопрос, ваша ответственность. Но если вы находитесь внутри и, проговорив это, просто наблюдаете безоценочно, без какого-то напряжения, а с благоговением и благодарностью этой Вселенной, что я здесь именно за этим, поверьте мне, вы увидите эти чудеса, которые вокруг вас начнут происходить. И это те чудеса, которые и являют нам преображение нас самих и повышают нам вибрации, потому что мы готовы к изменениям. Благодарю. Благодарю тебя, Виктор. И вот кратко резюмируя сегодняшнюю нашу передачу, хочу напомнить нашим радиослушателям: перестаньте бежать. Успокойтесь и помните, что страх и стресс, они снижают иммунитет человека и усиливают возможность воздействия вот тех драм, трагедий и болезней, которые вас окружают. И главное, они препятствуют преображению человеку. А вот деструктивное мышление человека понижает его вибрации, его частоту. И вот подумайте, пожалуйста, вот быть свободным, творческим, вдохновенным человеком, приняв вот ответственность за свою жизнь на себя и пребывающим в радости и любви, или вам оставаться вот маленьким человеком, таким человечком-невидимкой, который приспосабливается к этому миру в качестве раба, лишь бы только выжить ему. Вот выбор делает сегодня каждый сам. Идти со светом вверх к своему преображению или оставаться вот на том же уровне со страхом и отправляться, конечно же, вниз. Сделайте выбор. И лучше в пользу любви, а не страха. Вот подумайте, пожалуйста, об этом. Благодарим всех наших радиослушателей, что провели сегодняшний этот вечер с нами. Благодарю тебя, Виктор. Благодарю. И благодарю тебя, Олег. И напоминаю, что в беседе сегодня с нами приняли участие Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик, а также Олег Даргор, кудесник северных шаманских традиций. И еще хотелось бы поблагодарить всех наших сотрудников Народного славянского радио, кто сегодня обеспечил наш эфир. Это и Владислава, и Евгения, и Светлану. Большая вам благодарность. С вами была программа «Зеркало» и Елена Ромская. Долгой вам жизни и всех благ! Будь добры!